Да-да-да, и несколько строчек от Хосе Марти. Страдания? Кто посмел сказать, что я страдаю? Только следом за светом, пламенем победы придет моя пора страдать. Я знаю, горе глубже моря. Оно гнетет нас век от века, и это рабство человека. На свете нет страшнее горя. Есть горы, и подняться надо на высоту их, а потом с тобою мы, душа, поймем, кто положил нам смерть наградой.